то время как раз проходил кинофестиваль, который продолжался 2 недели, и она хотела смотреть фильмы непременно с Перри. «Я жена лучшего сценариста во всем этом проклятом городе!» — кричала она ему. «Что только подумают об этом все снобы, если мы не покажемся!» Ужины и приемы затягивались всегда до 3 утра, и Перри так напивался, что за руль садилась Шейла. До обеда у него неизменно трещала голова с тяжелого похмелья, а после обеда, когда Шейла отправлялась играть в теннис, он пытался перенести на бумагу худосочную идею, которая, быть может, именно быть может, понравится Харту. Наконец, совершенно пьяный, он отпечатал в общих чертах развитие сюжета и отправил текст Грейс Адамс. В это время он так часто ругался и ссорился с Шейлой, что ему стало все безразлично. Сидя в машине, по крыше которой барабанил дождь, он думал о своей жене. Но каким же он был идиотом, что женился на ней? Его увлекли ее живость, сообразительность, молодость. То, что все его друзья волочились за ней, подстегнуло его эгоизм. Она производила впечатление легкодоступной особы, и именно это должно было бы для него быть предупреждением. Однако он словно взбесился и отбил ее у других для себя, несмотря на многочисленные препятствия. Он зарабатывал много денег и имел возможность удовлетворять все ее желания. Поначалу она была просто сумасшедшей в постели. Первые 3 месяца их супружеской жизни были сплошным возбуждением, и он наслаждался завистью своих друзей. Потом начались требования, доставившие ему массу хлопот и неудобств. Он работал, она ничего не делала, кроме того, что занималась плаванием, игрой в теннис и болтовней. «Бог мой», — думал он, — «как она болтала!» Без точек и запятых. Когда он работал над очередным сценарием, она врывалась в его рабочий кабинет, садилась на письменный стол и начинала болтать о своих подружках, кто с кем спит, в какой клуб ей хотелось пойти, как насчет отдыха с поездкой в Форт Лудердал, чуточку погреться на солнце. Со все возрастающим нетерпением он обрывал ее и говорил, что ему нужно работать. Шейла глядела на него, скривив губы в едкой усмешке, уходила и перебиралась в другую спальню. «Тебе нужна работа?» — говорила она при этом, уставившись на него своими синими, холодными глазами. «А мне нужно спать!» Перри нашел утешение в бутылке. Когда Силас С. Харт пожелал увидеться с ним, Перри чувствовал себя как человек, идущий навстречу своей погибели. Он знал, что сюжет сценария, который он отправил Харту, смог бы написать любой 3-разрядный сценарист. Во время поездки в апартаменты Харта Перри испытывал желание дать себе самому пинок под зад за то, что он подсунул Харту это дерьмо. Только вечные ссоры с Шейлой и виски были виноваты во всем этом. Надо было просто сказать Харту, что у него было скверное настроение и не то состояние, чтобы создать что-то приличное. Он закурил еще одну сигарету и уставился через ветровое стекло в непроглядную пелену дождя. Харт принял его как обычно, сердечно, указал на кресло, сам опустился в свое и изобразил на мясистом лице улыбку. «У меня мало времени, мой мальчик», — начал он. «Мне нужно срочно лететь в Лос-Анджелес. Там есть определенные люди, которые попытаются создать мне осложнение. Однако перед этим мне хотелось бы сказать вам пару слов». Харт всегда называл Перри «мой мальчик», и Перри считал это признаком благосклонности. «Выпейте», — предложил Харт, — «и не отказывайтесь, потому что мне тоже хочется выпить». Он нажал кнопку, и появилась Грейс. Она была высокой, тонкой, примерно около 40, всегда безукоризненно одета. Ее бледное лицо было словно выточенным из слоновой кости, Она наполнила стаканы и снова исчезла. «Ну, мой мальчик», — продолжал Харт, — «мы не будем говорить о том, что вы мне прислали. Мы поговорим о вас, согласны?» «Как хотите», — ответил Перри деревянным голосом. Хотя ему очень хотелось выпить, он не дотронулся до своего стакана, стоявшего на столе. «Давайте начнем нашу короткую беседу с того, что я могу сказать», — проговорил Харт, отпив глоток из своего стакана. «Что вы являетесь самым лучшим и самым оригинальным киносценаристом, с которым мне посчастливилось сотрудничать. Мы вместе заработали кучу денег. Когда я просил вас написать для меня определенный сценарий, вы всегда делали это. Я рассматривал вас как ценного работника нашей фирмы. До сего времени». Он прервался, сделал еще глоток и продолжал. «Независимо от того, что вы являетесь для меня ценным человеком, я еще и люблю вас. Я не люблю очень немногих людей, которые работают на меня, потому что я знаю, что они меня тоже не любят. Но вас я люблю». Улыбаясь, он допил стакан. «Итак, мой мальчик, я положил на вас глаз. Когда я чем-нибудь владею, что ценно так же, как и вы для меня, я веду себя как женщина, которая обращается с бриллиантом стоимостью 2 миллиона долларов. Она не может оторвать от него глаз. Я же не могу оторвать глаз от вас». Перри взял свой стакан и одним махом осушил его. «Если это доставляет вам удовольствие», — проговорил он, отставляя в сторону стакан. «Да, доставляет удовольствие. У меня такое впечатление, что у вас есть две проблемы, которые конфликтуют с вашей работой. Самая большая проблема – это ваша жена. Более мелкая – это алкоголь, не правда ли?» «У меня нет никакого либо желания с кем бы то ни было обсуждать мою жену», – резко сказал Перри. «Абсолютно нормальная реакция». Харт поудобнее устроился в кресле. «Однако я не кто-нибудь. Я считаю вас своим партнером. Итак, если 38-летний мужчина женится на 23-летней девушке, и если этот мужчина, к тому же, одаренный работник, тогда он неизменно ставит себя в затруднительное положение. Девушки такого возраста жаждут блистательной жизни. Прежде всего, если они вышли замуж за мужчину, который зарабатывает много денег, как вы. Однако блистательная жизнь и упорный труд совместимы в такой же мере, как ручка с бутылкой». «У меня нет никакого желания все это выслушивать», — возразил Перри. «Вам понравился или нет мой сценарий?» Харт взял сигару, внимательно осмотрел ее, обрезал кончик и закурил. «Не желаете?» «Итак, что теперь? Я пытался, однако неудачно. Пригласите кого-нибудь другого». «Это не решение проблемы, мой мальчик. Это означает, что вы сдаетесь. Но вы ведь не из тех людей, которые так быстро сдаются. Разве я не прав?» «Было бы лучше, если бы вы пригласили кого-нибудь другого. В настоящее время у меня и без этого проклятого сценария по горло работы. Я все же придерживаюсь другого мнения и считаю это не решением проблемы. Уверен, что можно найти другое решение, нужно только поискать. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Я знаю, что именно вы мне нужны. В этом я уверен. Однако вы не можете этого сделать, пока вынуждены заниматься раздорами со своей женой». Перри вскочил, возбужденно зашагал по большому кабинету, потом вернулся к столу. «Лучше подумайте о другом сценаристе, а Шейлу предоставьте моим заботам». «Но вы никогда не избавитесь от нее, мой мальчик», — сказал Харт. «Она бич, я хорошо знаю ее. Она запустила в вас свои когти, и вы вырветесь только тогда, когда у вас больше не будет денег, чтобы выбросить их для нее. После этого она вас бросит и будет искать нового дурака. Я знаю ее лучше, чем вы. У меня есть о ней информация, о ее прошлом и о том, чем она занималась тогда, когда вы пытались написать что-то серьезное. У нее два любовника. Я знаю их имена, но это не относится к делу. Она вас обманывает, мой мальчик. Вы думаете, она действительно играет каждый день после обеда в теннис? Ничего подобного. Она проводит несколько приятных часов со своими любовниками. Единственное, с чем она считается, это деньги. Оба ее типа денег не имеют. В противном случае она бы вас уже давно бросила. Мои люди засекли номер в мотеле, в котором она наслаждается. У меня есть магнитофонная запись, однако я не рекомендую вам ее прослушивать. Вы женились действительно на бесподобном фрукте, мой мальчик. Сожалею, что вынужден был говорить вам все это, но вы мне нужны, как я нужен вам. Ошарашенный Перри опустился в кресло. «Я не верю ни одному вашему слову», — пробормотал он. «Нет, мой мальчик, вы верите мне», — спокойно ответил Харт. «Вы только не хотите верить, что вполне естественно. Я бы тоже не хотел поверить этому, но я никогда не ошибаюсь. Вы должны отделаться от Шейлы. Вы должны прийти к выводу, что это является единственным разумным решением. Мои люди могут предоставить в ваше распоряжение более чем достаточные доказательства для развода. Когда вы избавитесь от Шейлы, вы опять сможете хорошо писать». Перри выпрямился. «Ни с вами, ни с кем-либо другим я не буду обсуждать вопрос о Шейле», — сказал он со злостью в голосе. «Это моя личная проблема. Я не допущу, чтобы кто-то вмешивался в нее». Харт согласно кивнул. «Я продумал все, прежде чем пригласил вас к себе. Я был убежден, что вы скажете именно это. Это ваша личная проблема, и вы не желаете никакого вмешательства. Окей, я был бы разочарован, если бы вы отнеслись к этому по-другому. Но не могли бы вы сделать для меня одолжение?» Перри с недоверием посмотрел на него. «Одолжение?» «Да, мне и самому себе». «Какое одолжение?» «Вы охотно рыбачите?» «Да, но какое это имеет отношение к делу?» «Где-то во Флориде у вас есть рыбацкая хижина на берегу реки». Перри уставился на Харта. «А откуда вы это знаете?» «Это не имеет никакого значения. Итак, у вас есть хижина?» «Да». «Прекрасно. Мне хотелось бы, чтобы вы поехали туда сегодня же. Мне хотелось бы, чтобы вы порыбачили и поразмышляли. Мне хотелось бы, чтобы своей жене вы сказали, что я отправляю вас на съемки, во время которых вы будете дорабатывать свой сценарий. Сделайте же для меня и для себя одолжение. Выбросьте на мгновение Шейлу из головы. Порыбачьте и подумайте. Я уже вам говорил, что мне нужен сценарий с насилием, сексом и кровью. Сядьте с удочкой у реки, и вы увидите, что напишите именно то, что бы мне хотелось. Вы сделаете это для меня». Слушая Харта, Перри заметил, что тот говорит именно то, что ему хотелось бы сделать. Он хотел уехать из Нью-Йорка, скрыться от Шейлы, найти самого себя в одиночестве своей хижины, в которой никто не будет ему мешать. Совершенно один и удочки, и идея для сценария, над которой он смог бы поразмышлять. Он улыбнулся. «Договорились», — сказал он.